Глава 69. Я так счастлив, любимая. Ассирия. Вернулась домой, когда в небе светила круглая луна. Такого сумасшедшего вечера у меня еще ни разу не было. Даже собственная свадьба не смогла его затмить. За последние дни столько событий произошло, что даже не верилось. Уж не знаю, кого благодарить, небеса или судьбу, но я была рада за своих друзей и близких, что они обрели счастье. Заслуженное счастье. Мы все разошлись одновременно. Минариан куда-то утащил Ди через портал, сверкая магией во взгляде. А все остальные вежливо приняли приглашение нашего короля, земель Ронарии, и переместились в замок. Ректор отправился вместе с ними. Теперь этот мужчина и шагу не ступит без своей принцессы. Уснули с Салдером, стоило только головам коснуться подушек. Хотя, по-моему, я даже доползти до нее не успела, уплывая в страну снов и безмятежности. Проснулась от непонятных ощущений. Слуха касался щебет птиц, а носа — ароматы утренней природы. Нежилась, не желая открывать глаза, но тяжесть в области живота никуда не делась. «Ты проснулась, и это отлично. А то Салдер себе места найти не может. Все мечется, будить тебя или нет», — услышала я голос Радаи. «А что случилось?» — сонно спросила я, понимая, что это голова моего истинного давит на живот. «Ну?» — протянула хитро моя ящерка. Ал буквально недавно отплясывал посреди комнаты, виляя задницей. «Что?» — распахнула глаза, пытаясь сесть. «Проснись, наша девочка», — послышался ракочущий голос Рахтара. «Ты полежи еще», — засуетился Салдер. «Нельзя так резко вставать, давление может подскочить». «Что происходит?» — насторожилась, когда меня бережно вернули в горизонтальное положение. «Ты чего молчишь?» — заволновалась я, замечая взгляд своего супруга, наполненный самыми яркими эмоциями. «Ты меня пугаешь!» «Я тебя так сильно люблю!» — выдохнул черный дракон. «Ты себе даже представить не можешь, как я счастлив!» Я тоже счастлива рядом с тобой!» — сдвинула брови, не понимая, что творится. «Сегодня же отправимся выбирать себе дом!» Салдер соскочил с кровати, создавая на себе магии форму боевика. «Нам нужно столько всего успеть!» Глаза Алла горели каким-то безумием. «Хочу, чтобы все было готово заранее, чтобы ты ни о чем не волновалась. Тебе ведь нельзя. С сегодняшнего дня тренировки отменим. Не стоит рисковать». «Салдер?» Мое удивление достигло отметки максимум. Я бы еще была хоть как-то спокойна, если бы не мечтательные вздохи наших драконов, которые делали это синхронно. «Ты, главное, не переживай», — заверил меня супруг. «Нужно быть предельно осторожными». «Так». Рыкнула я, желая как можно скорее остановить это безумие. «Хватит! Что происходит?» «Любимая», — просиял Ал. «Мы скоро станем рад...» Договорить он не успел. В соседней комнате послышался хлопок и голос моего отца, который намеренно оповещал о его присутствии. «А то мало ли чем мы здесь занимаемся». «Папа?» — хлопнула я глазами, натягивая одеяло до самых ушей. «Я настолько счастлив, что словами не передать!» Отец ураганом влетел в комнату, сгребая Алла в свои объятия и хлопая его по плечу. «Я так долго этого ждал!» Его состояние было примерно таким же, как и у Салдера. «Совсем скоро буду держать малютку на руках!» Замерла от шока, мысленно решая дослушать до конца. «А как ты узнал, что Ассирия беременна?» Вскинул брови Салдер, вводя в меня в состояние, даже близко несравнимое с шоком. «Ассирия?» — отстранился от Аллы отец. «Нет, Алиса!» — просиял он. «Моя Алиса ждет малыша!» «Доча!» — улыбнулся мне родитель, счастливой до невозможности улыбкой. «Скоро у тебя появится братик или сестричка!» «Поздравляю!» — захохотал Салдер. «Ты скоро станешь дедом!» «Ты хотел сказать второй раз отцом!» — решил поправить его папа. «И дедом!» — кивнул Салдер. «Ассирия беременна!» «Что?» — ахнула я, подпрыгивая на кровати. «Но как ты...» «Боги, я сейчас лопну от счастья!» Захохотал отец, снова сгребая Салдера в свои объятия. «Наши дома наполнятся топотом детских ножек и звонким смехом». «Так», — засуетился он, — «сегодня же устроим пир. На нас с Алисой стол, на вас гости. Все, я ушел». Он умчался так же стремительно, как и появился. Учащенно дыша смотрела на Салдера, который словно сиял изнутри. «Ал?» — взволнованно сглотнула я. «Тссс!» — шепнул он, прекрасно замечая мое состояние. «Мы будем самыми лучшими родителями во всем мире, любимая». Супруг лег со мной рядом, прижимая к себе. «Давай умывайся, кушай и вперед. Нас ждет покупка нового дома. У нашей крохи должно быть все самое лучшее. Только сначала в замок заглянем, пригласим гостей. А то твой отец потом мне всю плешь проест».